Братья и сестры, я рад всех приветствовать, кто сегодня пришел в дом молитвы. Вместе с вами я хотел бы прочитать отрывок из Святого Писания, который записан в Евангелии от Луки, в 7 главе, 45 стих. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе». А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Братья и сестры, я очень люблю эти два слова. Добрый человек. И знаете, друзья, когда я прихожу в дом молитвы, как хорошо, что мы встречаемся с добрыми людьми. Сегодня в этом мире все реже и реже можно встретить доброго человека. И я неоднократно слышал свидетельства людей, которые встречаются с верующими людьми и говорят: вы чем-то отличаетесь от других. Вы какие-то добрые. И мне хотелось, чтобы сегодня в нашем доме молитвы находились только добрые люди. Но Слово Божие здесь открывает, в чем секрет. Почему одни люди могут быть добрыми, другие злыми? Иисус Христос здесь употребил такое слово «сокровище». Иисус Христос Он сказал, что есть что-то скрытое внутри человека, что делает человека добрым или злым. И больше того, здесь место Святого Писания открывает нам, что до поры до времени люди могут даже и не видеть, добрый это человек или злой. Я встречался с такими случаями, когда люди, прожившие немного времени друг с другом, говорили такие слова: а я и не знал, что он такой злой человек. Когда мы только встретились, когда мы только соединили свою жизнь, он был таким добрым. Но сейчас это очень злой человек. И Слово Божие открывает, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе. И тогда нам становится видно, что этот человек добрый человек. Вы знаете, я живу в Петербурге. И у нас очень много музеев, где хранятся сокровища. И наступает время, когда эти сокровища вывозят на выставки. И люди, никогда не видевшие Петербурга, идут, может быть, здесь, в Воркуте, в музей, и видят сокровища, которые хранятся в Петербурге. Сокровище. Что это такое? Это что-то сокрытое внутри. Сегодня мы все пришли на это богослужение. Мы видим, что мы все прекрасно одеты. И мы хорошо сделали, что мы приготовились к этому служению. Но есть что-то внутри нас, что сокрыто. И это гораздо важнее, чем наша внешность. И на это я хотел бы обратить внимание перед нашей молитвой. Как хорошо, если бы этот стих заканчивался на первой половине. Но здесь сказано, что и злой человек из своего сердца выносит тоже сокровище. Какое сокровище может иметь внутри себя добрый человек? Я думаю, что мы хорошо знаем, что является характеристикой доброго человека. Когда мы кого-то огорчили, переживаем, мучаемся, подходим к человеку и говорим: «Прости, пожалуйста». И на его лице широкая улыбка. Он обнимает и говорит: «Я тебя прощаю». Слезы на глазах. Братья и сестры, разве это не сокровище? Когда в наше сердце попадает Слово Господне и наполняет наше сердце, там нет места греху. Псалмопевец говорит: «Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы не грешить перед Тобой». Братья и сестры, разве это не сокровище? И я думаю, что сегодня можно было бы перечислять много и много того, что может быть сокровищем. Добрым сокровищем сердца христианина. Но я хотел бы, чтобы сегодня мы заглянули в свои сердца. Что является нашим сокровищем? Злой человек выносит злое сокровище. И это тоже может быть, братья и сестры. Я бы мог приводить много примеров, что может храниться злого в сердце человека. Но я хотел бы, чтобы сегодня Дух Божий работал в наших сердцах и мог открывать, что в наших сердцах. Прощение или непрощение. Или не упрост тем было. Доброта. Саунева. Или злоба. Или вептынева. Радость. Маймбова. Или ропот. Или мулбярма. И сегодня мы будем смотреть друг на друга. Тюкель сыртау няна. Но Господь будет смотреть сегодня на наши сердца. Господь сыр там мани сей гадна. Мы пришли сегодня на особое служение. Манчукаль да нарком матланклаван. Когда мы будем приобщаться к телу и крови Господней. И маньяслангу ман хабер и нуваян. И Господь будет внимательно смотреть на нас. Господь, и поэтому я хотел бы призвать сейчас всех к молитве. Братья и сестры, и если сегодня наше сердце наполнено радостью, миром, я хотел, чтобы мы не молчали, чтобы мы поблагодарили нашего Господа, потому что это Он дал нам это сокровище. Если в нашем сердце есть что-то горькое, злое, неприятное нашему Богу. Сегодня то время, когда мы можем попросить Господа удалить это сокровище из нашего сердца. Давайте, братья и сестры, помолимся нашему Господу. Давайте дуйта мань Господь. Аминь. Аминь.